Я сам обращаюсь с ним очень осторожно и обычно не позволяю. Стоя ко мне спиной, она махнула рукой, сделала несколько глубоких вдохов, потом замотала головой, отчего волосы выбились из стягивающих ленты. Я упоминал, что у нее кудрявые волосы цвета поджаренные булки, очень кудрявые, и вытерла слезы кулаком. Потом она обернулась и сказала: «Извиняюсь, все в порядке, не надо было трогать твою скрипку. Я не подумала, ты прав, что накричал на меня, правда, просто на миг ты стал, ну, чистый рок, вот я и психанула». Язык другой планеты. Я повторил, непонимающий: «Чистый рок», — она пояснила, — «Рок Питерс». Ранее известный как Рокко Петрачелли, и в настоящее время мой муж. Только мы больше не живем вместе. То есть живем-то мы в одном месте, потому что бабки у него, а он не очень-то намерен давать их мне, чтобы я могла устроиться самостоятельно. Я подумал, что она слишком юна, чтобы быть замужем, но выяснилось, что, несмотря на ее непосредственность и то, что я счел весьма милой предпубертатной пухлостью, ей исполнилось 23 года. Она уж была 2 года замужем за вспыльчивым Роком. В тот момент, однако, я сказал лишь: «А!» Она продолжала рассказывать. «У него, типа, характер как порох, и, кроме всего прочего, например, он совершенно не понимает, что брак обычно подразумевает моногамию. Угадать, когда ему под хвост шлея попадет, невозможно. Я 2 года бегала от него по квартире и теперь решил, что хватит». «О, сочувствую». Признаюсь, мне было неловко выслушивать подробности ее личной жизни. И не то, чтобы я непривычен к подобным излияниям. Эта манера открывать душу посторонним людям, по-моему, характерна для всех американцев, которых я встречал. Ну, не знаю, может, ее воспитывают в них с детства вместе с любовью к американскому флагу. И все-таки быть привычным к чему-либо не означает хотеть этого. Да и вообще, я не совсем представлял себе, что мне делать со всеми этими сведениями, не имеющими ко мне никакого отношения. И тем не менее, Либби вывалила на меня еще целый ворох сугубо личной информации. Она хотела развестись, он не хотел. Они продолжали жить под одной крышей, потому что она не могла скопить достаточно денег, чтобы снять себе отдельное жилье. Как только набиралась почти нужная сумма, Рок просто переставал выдавать Либби зарплату, и ей приходилось тратить свою заначку. А зачем я ему нужна? Это, типа, главная загадка моей жизни, понимаешь? В смысле, мужик полностью во власти стадного инстинкта, и что им от меня надо? Как она объяснила мне, Рок был бабником высшей пробы и придерживался той философии, что группа самок, стадо, сечешь, должна подчиняться одному самцу и обслуживаться им же. Проблема в том, что в его представлении группа самок — это все женщины Земли, и его долг — трахнуть каждую из них, чтобы всем было хорошо. Тут она хлопнула себя ладонью по губам. «Ой, извиняюсь!» — и ухмыльнулся. А потом сказала: «Черт, да что такое со мной? У меня же рот не закрывается. Ты подписал свои бумаги?» «Я их не подписал. Разве мне дали возможность ознакомиться с ними?» Я сказал, что подпишу, так ей придется немного подождать. Она села в уголке.